Глава 21. Оказавшись в фойе, Дум сначала подумал, что очутился в каком-то дешевом боевичке той эпохи, когда в кинотеатры еще кто-то ходил. В центре, прямо на эмблеме первого магического университета, лежало несколько тел. Два студента и один преподаватель. Его имени Алекс, разумеется, не помнил. Что же до самого антуража, то помещение выглядело жалко. Осыпавшиеся стены и поломанные плазмы, которые искрили где-то среди каменной пыли. Разрушенная статуя Прометея, покровителя всех магов, едва-едва угадывалась в ворохе обломков, в которую ненавистного бога превратили эсперы. Выбитые витражи растерзанными осколками радуги усыпали сидящих на коленях студентов. К ним порой подходили группы террористов и, поднимая на ноги, провожали к дверям и отверстиям, где некогда находились те самые окна. Новоприбывших меняли с живым щитом, уже уставшим стоять на своих двоих. Последних провожали на пол, а первых ставили на место своих же однокурсников или одногруппников. Вообще повезло, что захватили только центральный учебно-административный корпус. Здесь было не так уж и много студентов относительно всего кампуса, и в особенности общежитий. В зале по скромным и очень быстрым прикидкам Алекса находилось 150 падаванов, примерно десяток профессуры, и еще 2,5 десятка террористов. «Иван!» — прозвучал холодный командный окрик. «Ты долго там стоять будешь?» Иван, вопреки воле Алекса, повернулся на голос. При этом Дум ощутил лавину нахлынувшего на него животного ужаса. Кто бы ни был этот франт, Иван боялся его больше, чем грибовской необходимости ездить на старой машине. А это, несомненно, показатели. «Мистер Девенпорт!» Едва ли не заикаясь, русский эспер, находясь в шоке, полностью принял управление на себя. Алекс же, пытаясь сохранять холодный рассудок, выстраивал внутри своего сознания защитные стены из воли и магии, сраная Худу. Иван же, чуть шатаясь, будто пьяный, направился к стоящему в центре фойе высокому джентльмену. В высоких кожаных ботфортах, чуть более брутальных, чем у Шумы, он спокойно расчесывал длинные блондинистые волосы. Закончив с этим, убрал расческу во внутренний карман простого пальто из ткани, напоминающий парусину. Его гусарская бородка скрывала наличие возрастных морщин, но по взгляду ясных голубых глаз ему можно было смело дать как 30, так и все 45. На белой майке красовалась надпись «Ви Минс Вендетта», что было одновременно глупо и как-то поэтично, что ли. «Ты как-то плохо выглядишь, Иван». Девенпорт не вынимал рук из карманов брюк, и это несколько нервировало Алекса. Он понятия не имел, к какому классу может относиться данный мутант, так что приходилось ожидать худшего. «Не знаю, сэр». Иван приложил ладонь к голове. «Как-то меня мутит. Может, съел что-то не то?» «Ага», — поддакнула стоявшая неподалеку Шума. «Эти русские постоянно жрут всякую дрянь». Жабар, опять же против воли Алекса, вытянул руку и продемонстрировал средний палец. Ну, или попытался, потому как при наличии перепонок выглядело это как-то нечто весьма и весьма невразумительное. «А это же все в порядке?» «Да, сэр. Я не тебя спрашиваю, Шума», — перебил Девенпорт. В каждом его слове, в каждом движении цепких глаз ощущался непререкаемый авторитет и власть над собравшимися здесь эсперами. «Иван?» «Да, сэр», — отчеканил Иван, после чего замешкался. «Просто что?» Чуть нахмурил золотистые брови Девенпорт. И стало понятно, что ему уже хорошо за 50. «Ничего, сэр», — замотал головой Иван. «Ощущения какие-то неправильные, будто что-то не так». Девенпорт кивнул и вытащил ладони с кармана. Дыхание у Алекса перехватило. Одно дело эспер, и совсем другое, когда у этого эспера роботизированный протез военного класса. Железные пальцы легли на плечо Ивана, тот мгновенно ощутил тяжесть киберпротеза, внутри которого напичкано хрен знает что, от стандартного пульсара до подобия револьвера Грибовского. Вот ведь дрянь. «Это просто нервы, мой юный друг», — увещевательным тоном произнес Девенпорт. «Не более того». «Да, сэр, наверное, сэр», — не очень-то уверенно ответил Иван. Он действительно ощущал, что что-то не так, но пока Алекс держал оборону, не мог понять, что именно. «Не забывай, ради чего мы здесь, Иван», — продолжал Девенпорт. «И то, что каждый из нас так или иначе принес жертву на алтарь этих ублюдков, и будто театральный злодей, главарь террористов, пнул ногой осколок головы Прометея. Ну, ни грамма уважения к историческим реликвиям. Каждый из нас или наших семей пострадал. Да, сэр. И что мы получили взамен? Уже куда громче выкрикнул Дэвенпорт. Чего-чего, а вот влиять на толпу он явно умел. Или был научен. Только побои, ограничения в правах, лишение льгот. Наши дети не могут ходить в общие детские сады. Наши родители не получают пенсий, а в больницах с них дерут втридорога. Нас не венчают в храмах наших богов, запрещают жить дальше, чем за Амальгамой-стрит. И все это ради чего? Эспери слушали Дэвенпорта с таким же выражением лиц, как те несчастные мудрого Каа. Он их натурально гипнотизировал. Чтобы вот эти... Последнее слово, указывая на сидевших на полу и стоявших у дверей и стены окон, белобрысый натурально выплюнул. Могли наслаждаться жизнью, чтобы не знали ни в чем отказа, чтобы ходили здесь как хозяева жизни. И знаете, что я скажу в ответ на такое пренебрежение своими братьями и сестрами, своими отцами и матерями, нашими предками, нашими детьми? Тишина, такая, что Алекс боялся, как бы кто ни расслышал, эфемерное биение сразу двух сердец. «Хватит!» — рявкнул Дэвенпорт. «Закончилось время разговоров. Пришел конец бесполезной политики. Там, где помогает слово, поможет дело. Да!» — закричали эсперы, потрясая оружием и кулаками. «Хватит с нас! Кончим этих ублюдков! Пусть теперь страдают их дети и родители!» Кто-то из студентов заплакал, другие потупили взгляд в пол. Алекс же не мог найти группу Б-52. Им бы знак какой подать, но блядский Иван не сводил взгляда с Дэвенпорта. «Вы не люди», — донеслось откуда-то снизу. Дэвенпорт взмахнул второй живой рукой, и тут Дум смог оценить размах сил последнего. Он был такой же, как и у мисс Периуд, только с той разницей, что от его силы расходились волны такой мощи, что, возможно, при желании и с большими потерями он смог бы сложить все это здание, аки карточный домик. В воздух взлетел весьма пожилой преподаватель. В твидовом пиджаке, слишком широких брюках зеленого цвета и начищенных до блеска, ныне покрытых застывшей кровью и каменной крошкой, туфлях Оксфордов. Алекс терпеть не мог Оксфорды. «Повтори», — прорычал в лицо старику Дэвенпорт. Дум внезапно понял, что знает этого пережитка до исторической эпохи. Какая-то сигаретная фамилия, профессор Кэмилл, кажется. Несколько месяцев назад, во время поездки в музей естествознания, этот крендель пытался убедить мисс Перриот в том, что Алекс Дум — очень опасный человек. Тогда он показался Алексу очень мерзким старикашкой. «Будь я лет на 60 помоложе, где-то убийца», — цедил сквозь зубы обездвиженный Кэмилл. «Я бы не только повторил, но и запихнул эти слова в твою поганую глотку. Так глубоко, чтобы их не достал даже лучший проктолог». Ну, может, он и был мерзким, но вот кем Кэмилл точно не являлся, так это трусом. Дэвенпорт только хмыкнул и мановением брови швырнул Кэмилла под ноги Алексу. «Прикончи его, Иван», — смеясь, пророкотал Блонди. «Глядишь, тебе и полегчает». Русский жабар уже поднял руки и распахнул свои сопла, как Алекс, закончив достраивать стены воли и магии, схватил сознание русского и поместил его в тюрьму. Учитывая прошедшее время, то вряд ли продержится дольше нескольких секунд. Но этого будет вполне достаточно. Эх, профессиональная этика все же обязывает. «Эй, хрен белобрысый! Часик в радость, конечно же! Но какой он сейчас, часик?» В зале повисла тишина. Никто не ожидал таких слов из уст русского, тем более с явным британским акцентом. Настраивать свою речь под говор жабару Алекса попросту не было времени. «Что? Через плечо?» И одновременно с этим стены первого магического сотряс уже второй взрыв.